Глава 10. Кидан не раскладывалась. Чемодан и сумку она оставила в углу просторной комнаты, рассчитанной на троих. После часа громких споров с деканом Сузыньёс в гневе бросился вон из дома. Кидан смотрела, как развивался его длинный пиджак, когда он бежал по ступенькам крыльца. Следом ушла и декан. Кидан не стала терять ни секунды. Она быстро обыскала каждую комнату, начиная с этажа, на котором находилась. Комнат было всего 4. Обставленных одинаково, за исключением этой. Его комнаты. Кидан невольно сравнила ее с душной квартирой, из которой она, к счастью, съехала. Ее шторы вечно были сдвинуты, чтобы солнце не разбавляло тьму. Тьма снова и снова склоняла ее к зловещим размышлениям, заставляя предаваться разъедающим плоть думам. А вот Сузыньёс Сагат солнце приветствовал, и за целой стеной из стекла виднелся далекий лес и сгущающиеся сумерки. Кидан безмерно раздражала, что Дранаек в принципе считает себя достойным света. Запах книг и чернил был сильнее всего в центре комнаты. Кидан хорошо знала, что такое мятая и в беспорядке разбросанная бумага, но если ее чтиво ковром покрывала пол, раскиданная и выпавшая из ящиков, здесь листы, аккуратно свернутые в свитки и запечатанные, тысячами покрывали стены. Досада снова кольнула девушку. Как здесь все аккуратно, чисто и опрятно. Кидан взяла один свиток, развязала ленту и пробежала глазами красиво написанный текст. «Письмо бессмертному. Пишу вам и чувствую себя очень глупо. Мои друзья считают, что я слишком много фантазирую и верю, что в трещинах нашего мира скрывается невиданная магия. Только как жить иначе? Мы наверняка могли бы существовать по-другому. Зачем людям способность создавать и удивлять, если они вынуждены крутиться в бесконечном колесе денег и работы? Надеюсь, я все правильно делаю. Вы просите указать имя, страну проживания и дату. Пожалуйста, ответьте мне. Не потому, что мне грозит опасность или нужна помощь, а потому что уверенность в том, что вы существуете, спасет мое воображение, а это все, что мне нужно изменить в жизни. Роза Томас, город Луанда, Ангола, 1931. Кидан нахмурилась и взяла еще пару свитков. Все они оказались письмами из разных стран и разных лет, начиная с 1889 года. Пергамент был свернут в свитки. Кидан не понимала, что к чему. Лучшей догадкой было то, что Сузыньёс занимался каким-то бизнесом, и письма были просьбами. Но поди отгадай, что он предлагал взамен, ведь в каждом письме просили о чем-то своем. К пятому письму Кидан опостылила отчаяние пишущих. Они умоляли чудовище их спасти. Кидан обвела глазами комнату. Таких писем здесь было как минимум 1000. В шкафу Дранаека скрывались дорогие пальто, рубашки свободного кроя, черные и коричневые брюки. На тумбочке лежала книга, которую он читал при их первой встрече, с разрезанным истекающим соком красным грейпфрутом на обложке. Кидан копалась в ящиках тумбочки и вытаскивала их содержимое. Кольца, пенал с ручками, переплетенную рукопись, золотые фляги. Она уже собралась сдаться и выйти из комнаты, когда на ярком солнце заблестел браслет, засунутый в самый угол. Все звуки стихли. Щебетание птиц на улице, легкий шелест ветра, скрип и стоны старого дома. Сердце у Кидан громко застучало. Дрожа, Кидан потянулась за цепочкой. На ней висел шарм-бабочка. С губ девушки сорвался всхлип, и она зажала себе рот. Когда-то она сделала 2 таких браслета. Для мамы Анаэт и для Джун. В этот браслет она вложила особый смысл, повесив трехконечный шарм в знак 3 запретов, наложенных на вампиров. Чтобы сестре больше не снились кошмары. «Джун!» — у Кидан сорвался голос. «Какого черта ты делаешь в моей комнате?» — холодно спросили откуда-то от двери. Кидан замерла. На пороге стоял Сузыньёс. Руки скрещены на груди. Прищуренные глаза впились в браслет цепочку и содержимое ящиков его тумбочки, разбросанное по полу. Кидан нужно было сматывать удочки. Добраться до декана Феррис. Не успела она сжать руку в кулаке, Сузыньёс с невероятной скоростью оттолкнул ее и схватил браслет салфеткой. «А ну отдай!» — зарычала Кидан, вскочила на ноги и налетела на него. Дранаек легко схватил ее за запястье. Рукав свитера разодрался, обнажив точно такой же браслет. Меж темными глазами вампира появилась морщина. «Где она?» Кидан буквально дышала огнем. «Что ты с ней сделал?» Темные глаза Дранаика были похожи на океанское дно. «Боюсь, я не понимаю, о ком ты». В уголках рта Кидан появилась слюна, когда она проревела. «Где она, мать твою?» Сузыньёс потащил ее к порогу с пугающей силой. «Пожалуй, стоит обозначить определенные границы. Если снова обнаружу тебя в своей комнате, деликатничать не буду». Сузыньёс выбросил ее за дверь, как мусор. Кидан попыталась забежать обратно, но дверь захлопнулась. Она колотила в нее, пока не расшибла кулаки, и дверь не открылась. Девушка бросилась в комнату. Окно было распахнуто. Сузыньёс вместе с браслетом исчезли. Ее единственный шанс, доказательство, необходимое, чтобы декан Феррис ей поверила, исчезло. Кидан закричала так громко, что птицы, гнездившиеся на деревьях Уксли, разлетелись прочь.